Представитель Совета национального примирения опубликовал 30 июня пресс-заявление. В нем говорится: «В последнее время южнокорейское население все решительнее проклинает и отвергает ультраправые и консервативные организации, которые обречены на гибель в связи с крахом первейшей видимой в Южной Корее Пак Кын Хе. Как известно, в годы правления Пак Кын Хе эти организации под всяческим покровительством власти оправдывали ее предательскую политику, с пеной у рта оклеветали борьбу южнокорейского народа за право на существование и демократию. Словом, не брезгали гангстерством. В частности, они как подручные вассалы Пак Кын Хе занимались всякими предательствами. Яростно клеветали на Корейскую Народно-Демократическую Республику, прибегали к ликвидации просеверокорейских левых сил, таким образом влияние других поднимали кампании противоборства с КНДР. Все эти беспредельные акты были совершены не отдельными мелкими сошками ЧНВД. Это были организованными преступлениями, совершенными по директиве и манипуляции Пак Кын Хе, этой маньячки власти и невиданной интриганки. В ходе судебного разбирательства по делу Пак Кын Хе и Чхе Сун Сир продолжают разоблачаться факты о том, как ультраправые консервативные организации, такие как Ассоциация либералов и собрание сторонников Пак Кын Хе, получив крупные суммы от ЧНВД, совершали подлые черные нападки на демократические и реформистские силы, выступающие за наказание Пак Кын Хе. Это наглядно показывает, что Пак Кын Хе и эти организации одного поля ягоды. Чтобы сохранять увядающую участь, эти организации пытаются добиться воскресения реставрации, трубя о восстановлении сплочения консервативных сил и уточнении ценности консерватизма. Но это смехотворный бред оживших свой век политиканов. Южнокорейским властям следует динамично бороться, чтобы не воскресли, как ядовитые грибы, эти ультраправые консерваторы, подвергающиеся отпору и отвержению народа, отметил представитель Совета национального примирения.